Глава 277. Предстоящий вечер. Услышав шокирующую новость о том, что Фекс только что потерпел неудачу, Квин был занят обдумыванием того, что делать. Всегда был шанс, что что-то подобное может случиться. Возможно, их увидит высший уровень, и они не смогут справиться с этим обычным способом. Эта мысль всегда была на задворках сознания Квина, когда он думал об этом снова и снова. Финал, который разыгрывается в его голове, всегда был один и тот же. Ему придется убить их. Оставлять что-то открытым было слишком рискованно. А пока он учился в военном училище, у него не было ни малейшего шанса сбежать. Пока он смотрел на Сиву, в голове у Квина начали мелькать образы возможных способов, которыми он мог бы это сделать. И некий тревожный образ вошел в его голову. Один из них держал Сию обеими руками, а изо рта у него капала кровь, а на шее у нее были две колотые раны. «Эй, почему бы тебе не попытаться очистить ее память?» – сказал Фекс. Раньше это предложение могло показаться неожиданным, но сейчас нет. У Фекса были свои причины. Увидев, как Квин сражается с чудовищем королевского яруса, он понял, что его скорость уже сравнилось со скоростью благородного вампира. Фекс не был уверен, что Квин эволюционировал и дошел до стадии благородного вампира. Но все еще был шанс, что его обаяние было сильнее, чем у него. По странному совпадению, когда Фекс сделал это предложение, Квин подумал то же самое. Были ли его текущие очки очарования выше, чем у Фекса? Он почувствовал огромное увеличение скорости, как только его очки достигли 30, если его навыки обаяния не сработают сейчас против Сии. На самом деле, был хороший шанс, что это все еще может сработать, как только его навыки очарования достигнут 30. Это может сработать, но если это не так, прежде чем он успел принять решение, Натан уже начал делать объявление. «Слушайте все!» – сказал Натан, поднимая руку в воздух. «Студентам больше нет нужды оставаться здесь. Не стесняйтесь возвращаться в свои комнаты. А утром мы сообщим вам о вашем расписании на следующую неделю. Возможно, мы даже отправим сообщение сегодня вечером, так что следите за ним на своих наручных часах. Что касается всех классных руководителей, я бы хотел, чтобы вы пока остались». Как только Натан произнес эти слова, двери в портальный зал широко распахнулись, и студенты уже начали возвращаться в свои комнаты в общежитии. Они устали, потерпели поражение и просто хотели забыть о пережитом. Когда я огляделся, Сия уже исчезла. Была уже ночь, и комендантский час для студентов, оставшихся в своих комнатах, вот-вот должен был пройти. А пока ему придется доверить Лейле присматривать за ней, пока он не встретится с ней на следующий день. Все участники быстро покинули комнату, а учителя остались вместе с сержантами и Натаном. «Во-первых, я хотел бы сообщить вам, что на данный момент вся планета была эвакуирована. Нам больше не нужно будет исследовать планету, и в будущем будет послано специальное оперативное подразделение, чтобы выяснить, заселили ли Далки это место или нет», – объяснил Натан. «Подожди, я не понимаю», – сказал Дел, немного расстроенный. «Я думаю, мы все ушли, потому что знали, что Далки там. Наши источники информации говорят, что их могли прогнать, или даже что-то еще. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что их основание все еще полно синих кристаллов. Если бы Далки действительно захватили планету, они бы уже забрали все кристаллы с собой». Хотя у Дала не было никакого желания продолжать миссию в одиночку, он думал, что у них все еще может быть шанс завершить ее с Лео и Фей рядом с ним. Он знал, кто такие военные. Он был с ними достаточно долго. Поскольку эта экспедиция была отменена, они вскоре попросят их отправиться в другую. Если бы они закончили это, то могли бы быть хороши в течение целого года. «Эта информация все равно была бы передана вам позже», – объяснил Натан. «Настоящая причина, по которой я попросил вас остаться, связано с предстоящим через 2 недели мероприятием на межвоенной базе». «Какое это имеет отношение к нам?» – спросила учительница. «Обычно все второкурсники знают все места, верно?» Да, обычно так и бывает, но в этом году они решили сделать что-то другое. По-видимому, есть несколько сильных первокурсников с других военных баз, которые хотят принять участие в этом мероприятии. Поэтому в этом году они решили, что каждый класс должен выбрать по крайней мере одного ученика для трех главных событий: турнир дальнобольных способностей, боевой турнир и турнир по крафту. К концу недели вы все должны подготовить для меня список тех, кто, по вашему мнению, будет участвовать. Пол заявил, что этот межвоенный турнир – важное событие, поэтому вы должны выбрать самого лучшего. Если ваши ученики хорошо выступят, это отразится на вас, и вы будете вознаграждены за это. Не все наши должности основаны на силе, и скоро один из наших старейших сержантов уйдет в отставку. Есть ли у кого-нибудь список текущего рейтинга студентов? Услышав то, что только что сказал Натан, Сдел слегка встревожился. Мало того, что ученики считали класс Делла одним из самых слабых, но и учителя тоже. И Делл это знал. Мысленно он пытался решить, кого же выбрать для этого мероприятия. Солдат сбоку подошел к Натану и протянул ему планшет. На планшете был список всех первокурсников, а рядом с их именем стояла оценка. «Ну-ну, вот это сюрприз», – сказал Натан. «Кажется, класс Делла имеет самый топ-рейтинг студентов на данный момент». Услышав это, его челюсть чуть не упала на пол. «Как это может быть?» – подумал он и вдруг осекся. Он начал вспоминать, что только что произошло. Лео наградил группу наибольшим количеством очков за экспедицию. Эта группа принадлежала к его классу. И не только это, но и в последней оценке Квин и его группа тоже не слишком плохо справились, набрав около среднего уровня. Имея высшие баллы в одном и средние баллы в другом, он позиционировал группу Квина и товарищей по команде относительно высоко в текущем рейтинге. «Я буду ждать от вас кое-чего хорошего», сказал Натан, глядя на Делла. «А теперь идите все отдыхать. Я сообщу вам, что произойдет завтра». На другой военной базе, похоже, у группы учителей была такая же встреча. Однако, этот был гораздо более формальным. Все учителя собрались в комнате для совещаний. Всего было 10 учителей, включая сержанта, сидевшего во главе стола. Один из учителей сидел прямо, напряженно и внимательно прислушивался к каждому сказанному слову. «Неужели все понимают?» — сказал довольно крупный толстяк, стоявший впереди. «Да, сэр». Сильвер отвечала быстрее всех и была самой отзывчивой. «Почему вы, ребята, не можете быть более похожими на нее?» — сказал мужчина. «Она не только всегда выглядит сногсшибательно по утрам, но и много работает, отзывчива, и она новенькая. Продолжай в том же духе». Затем мужчина выключил презентацию и вышел из зала заседаний. Остальные учителя последовали за ними, покидая комнату, один за другим, когда ученик по имени Джастин заметил, что Сильвер все еще не встала со своего места. Она была в том же положении всю встречу, и даже после того, как она закончилась, она осталась там. «Эй, Сильвер, встречи закончились, ты вернешься?» – спросил Джастин. Сильвер повернула голову, и ее серебристые волосы с черными прядями упали ей на лицо. Когда Джастин увидел это, ему показалось, что он смотрит одну из тех рекламных роликов шампуня в замедленной съемке. Казалось, все замедлилось, когда он оценил ее красоту. «Мне жаль, мои мысли были заняты чем-то другим», — сказала Сильвер, вставая со своего места и проходя мимо Джастина к двери, игнорируя его. «Подожди!» – крикнул Джастин. «Может быть, я могу помочь? Тебе что-нибудь нужно?» Сильвер подняла руку и помахала ею в воздухе. «Не думаю, что я даже попрошу тебя помочь мне сварить яйцо. Просто продолжайте преподавать». Когда она уходила, ее голова все еще была занята одной мыслью. На встрече они упомянули, что приближаются учения. Там каждая отдельная база отправится на базу номер один, чтобы принять участие. Самая большая военная база из всех. Здесь она наконец встретит человека, которого искала. «Я почти чувствую твой запах, Фекс», — сказала она и облизнула губы.